Скорее бы сбыть тебя с рук, права. Из-за этой святой фантазии своей лишилась. Дом ушли. Какое страшное событие! Неслыханное обстоятельство! Да просто Бог знает что! Как иногда судьба? Кто знает? Может быть, именно мне, беспардонному, Лисавета Платонна, если бы это было только возможно. Ну что же, пойдем искать моську? Искать моську? Легко сказать. А где ее найти? А, так, я! Счастливый мысль! Я, кажется, придумал. Вот что я сделаю.